Глава 35. «Чего вам еще надо? Я же все рассказал», – простонал Маркус, выходя на улицу и плотно прикрывая за собой дверь Харбор-хауса. «Ага, значит, на этот раз внутрь ты нас не пригласишь», – подумал Хойгерсон. «Ты не сказал о своей судимости, Джилани». «Я свое отсидел, моя судимость уже погашена». «Тебя закрыли за вождение в пьяном виде, да еще и с расстегнутой ширинкой, над которой трудилась какая-то малолетняя соска. Ты кончил до, во время... или после того, как сбил насмерть мать двоих детей?» Странное спокойствие проступило на лице пастора. Он произнес: «Я бы хотел, чтобы вы ушли». «А иначе что?» – поинтересовался Лео. Маркус Джилла не пожал плечами. «Иначе вы окончательно промокнете, стоя под дождем у подъезда». Он отвернулся и взялся за ручку двери. «Какая у тебя машина, Джиллани?» «Я пользуюсь общественным транспортом или езжу на велосипеде». «У тебя есть автомобиль или доступ к чьей-либо машине?» Джилла немедленно повернулся. «Если бы вы, детективы, как следует подготовились к разговору, вы бы знали, что я не только отсидел свой срок, но и лишился водительских прав. На новые я никогда не подавал». «Значит, с дорог тебя убрали, но с несовершеннолетними работать оставили», — сказал Хольгерсон. «Сюда приходят ну просто толпы юных беспризорниц, которые, как ты сам говоришь, в случае чего в полицию не побегут. Ты можешь сделать с ними все, что угодно». «Доверие, говоришь? Они тебе как отцу доверяют, да, пастор? Ты обещаешь им постель, тепло и уют, и даже сажаешь к себе на колени, изображая Санта-Клауса. Совершенное мной преступление не относится к разряду сексуальных, детективы. Для возвращения к нормальной жизни мне в том числе назначили лечение в реабилитационной клинике. Программа реабилитации из 12 этапов привела меня к Богу, а он привел меня сюда, в эту гавань, в этот приход, к этим детям». Я нашел здесь свое призвание, и я каждый день тружусь, чтобы искупить то, что сделал. И хотя я ежедневно молю Бога о прощении, я знаю, что обрету душевный покой, только бескорыстно помогая другим, искупая грехи всей своей жизни, потому что если я перестану это делать...» На секунду Джилани замолчал, и в его глазах словно мелькнуло отражение пережитых кошмаров. Он кашлянул. «Моей проблемой был алкоголь и спровоцированное им отсутствие тормозов, неспособность принять верное решение». «Я был алкоголиком, понимаете? Я не дурной и не злой человек, и уж точно не насильник». Он перевел дыхание и поглядел детективам прямо в глаза. «Каждый справляется с проблемами по-своему. У каждого своя зависимость, свои способы преодолеть что-то невыносимо болезненное. Один пьет, другой пользуется услугами уличных проституток, третий становится жертвой кристаллического амфетамина, четвертый бегает марафоны или покоряет горные пики. В моей жизни уже нет алкоголя. И я спасаюсь благотворительной работой в Харбор-хаусе». Обратно Хольгерсон и Лео ехали молча. В машине царила странная давящая тишина. «Ты ему веришь?» – наконец спросил Лео. «Как будто да», – отозвался Кель, приглаживая бородку. «Он не подростков спасает, а себя». Лео прикурил сигарету. Хольгерсон мстительно опустил стекло, и в салон ворвался холодный влажный воздух. Выдохнув целую тучу дыма, Лео сказал: «А у тебя какая зависимость? Как ты справляешься с проблемами?» «Блюду целибат. Я девственник». «Что? Почему? У тебя что, какая-то болезнь?» «Потому что это дает ощущение контроля. Если управляешь таким основным инстинктом, как половой, значит, ты можешь контролировать решительно все». Лео уставился на него. «Ты смеешься, что ли? Блин, да ты хуже извращенца». «Зато не даю в рот малолетним наркоманкам в переулках». «Ты на что намекаешь?» Кьель дернул плечом. «Да так, ни на что». Лео некоторое время яростно смолил сигарету и вдруг выпалил. «Половина парней из нашего отдела так поступают. Снял кого для минета. Глядишь, и убивать уже хочется не всех подряд. И домой все дерьмо с работы не несешь, и жену не скандалишь. Никакого от этого вреда, и ничего в этом плохого. И не лей мне в уши, что ты сам ни разу не думал кого-нибудь снять».